Глава вторая. Прилуки. Густынский Троицкий монастырь. Потом мы отправились на поклонение в монастырь поблизости города, называемый Густыни Троица. Густынский Троицкий, то есть монастырь во имя Троицы. Он принадлежит к числу сооружений Василия, воевода молдавского. Упомянутый же дом составляет подворье этого монастыря. Протопоп послал предупредить настоятеля, и тот немедленно приехал в своем экипаже и пригласил нашего владыку-патриарха, благодаря Богу и говоря: «Хвала Богу, удостоившему нас лицезреть третьего истинного патриарха». Именно они видели иерусалимского патриарха Паисия и константинопольского Афанасия Патилярия Низложенного, о коем мы упоминали, что он, убежав из Константинополя и прибыв в Молдавию, уехал оттуда раньше нас в Московию и заезжал в этот монастырь, а затем скончался близ столицы Хмеля, называемой Хижирини, Чигирин. На третий день Пасхи сего года, так что мы зрим твою святость, блаженнейший Кир Макарий, патриарх Антиохии, мы оставили в городе свои вещи, лошадей, слуг и экипажи, и в субботу отправились настоятелем, захватив свои облачения, так как мы намеревались отслужить в монастыре обедню. Он отстоит от города около одной большой мили. Его блестящие куполы видны на значительном расстоянии. Не доезжая до него, приходится спуститься в долину по узкой дороге и густому лесу, который весь состоит из ореховых, вишневых и сливовых деревьев. Близ него большой пруд и мельницы. Дорога по плотине сделана из переплетенных ветвей и труднопроходима. На пути поблизости от монастыря мы проехали, имея ее справа от себя, мимо красивой церкви во имя святого Николая. Там, по рассказам, раньше был монастырь. Когда же он сгорел, его перенесли и построили на его теперешнем месте. Снаружи он имеет две деревянные стены и два рва. Над воротами красивая колокольня с огромными, весьма дорогими часами. Здесь наш владыка-патриарх вышел из экипажа. Архимандрит, священники и диаконы в своих царских облачениях со свечами, хоругвями, крестами и божественными иконами вышли ему навстречу. Мы вступили в монастырь Святой Троицы. Его двор просторен и широк. Куполов на Святой Церкви 5. Они стоят вместе в виде креста, средний больше других. Кругом церкви идет навес с решеткой и тремя дверями, над которыми три купола, расположенные параллельно. Мы вошли в святую церковь. Ее иконостас приводит в изумление зрителя. Патриарх окропил всех святой водой, и мы вышли исполненные удивления, ибо ни величественный иконостас святой Софии, ни Печерский оба не могут сравниться даже с малой долей полных совершенств этого иконостаса. Когда монастырь сгорел несколько времени тому назад, а тогда уже распространилась слава о любви господаря молдавского Василия к построению церквей и монастырей и о щедрых его пожертвованиях, то настоятели-монахи поспешили к Василию и просили у него пожертвований и милостыни, дабы он помог им и отстроил для них монастырь от своих щедрот. Он вполне оправдал их надежды и дал им золото, сколько они просили, на построение монастыря. Возвратившись, они построили монастырь на этом месте, говоря: «Это место лучше для нас». Когда до слуха богохранимого царя Алексия, государя Божьего града Москвы, дошло известие о том, что сделал Василий воевода, то и он также прислал им 1600 золотых на расписание и позолоту иконостаса, на украшение его благолепных икон и возвышение его ценности. Так и было сделано. Теперь он превосходнее всех других, ибо доселе мы не видывали ничего лучше и красивее его позолоты и живописи. Что касается святой церкви, то ее куполы из блестящей жести и позолоченные кресты испускают светлые лучи. Купола числом 5 расположены крестообразно, высокие, средний больше и выше остальных 4. Церковь имеет 3 внутренних двери, кроме 3 дверей внешних. Когда войдешь в большую западную дверь, то церковь представляется в виде закругленного креста. Нарфикс внутри его, алтарь на супротив. Оба клироса подобно алтарю в нишах. По окружности церкви идут формы. Оба клироса 4-угольные с формами, отделенными от других. Они стоят посредине, и вокруг них 2 прохода. Архиерейское место, весьма изящное, находится подле правого клироса, а также близ церковной двери. В нарфиксе есть другое архиерейское место, подобное первому. С края обоих клиросов есть еще 2 возвышенных места, а в хоросе 8-угольный помост, покрытый красным сукном. Место органа, где стоят певчие, очень высоко и красиво, и обнесено решеткой. Иконостас и тябло услаждают взоры и изумляют смотрящего. Доселе мы не видели им подобных и равных. Ни один человек не в силах описать этот иконостас, его громадность, высоту, обилие его позолоты, вид и блеск. Он поднимается от земли до верхней части большого купола. Святые иконы весьма больших размеров и являют крайний предел совершенства. Они углублены в ниши, дабы лучше обнаруживались красота и зеркальный блеск их позолоты. Над ними находится удивительно блестящая рама в виде карниза большого размера, так что к ней привешены на блоках лампады. При благолепных иконах Господа и Владычицы есть весьма большие, высокие, толстые колонны с резьбой, которые внутри полы, но кажутся цельными, будучи спаяны тонким искусством, не так, как колонны в Святой Софии, которые сзади пусты. Их обвивают лозы, золотые ветви с листьями поднимаются вверх, гроздья одни красные и блестящие, другие незрелые, зеленые, свешиваются, как будто они неподдельное творение Божие. Фон гладкий. Колонны возвышаются от земли на высоту роста. Под иконой Господа есть также изображение Его, да будет прославлено Его имя, и Его учеников отчетливой работы. Он несет на раменах заблудшего от стада ягненка, а за ним следует великое множество овец, перед коими пастух, входящий в дверь овечьего загона. Налево от этой иконы высокая южная дверь алтаря с изображением святого архидиакона Стефана больших размеров во весь рост в царском стихаре с золотой кадильницей в правой руке. Близ него, в том же ряду, икона Святой Троицы, трапеза Авраама и Сарры, под нею икона Благовещения, подле которой икона Успения Богородицы, благолепная, позолоченная и новая. Эти 3 благолепные иконы находятся в правом ряду. Под ними изображены апостолы, кои, собравшись, смотрят изумленные в гроб Бога-Матери, который пуст. Ее саван виден на краю мраморной раки справа. Они устремили на нее взоры и поднимают руки к небу, как бы говоря: «Она вознеслась». Под иконами этого ряда 4-угольные, позолоченные, блестящие столбы, между которыми изображены архиереи, патриархи и православные римские папы в их облачениях. В левом ряду большая, прекрасная икона Владычицы, блещущей красотою. Под нею изображено введение ее во храм. Тут девы с зажженными свечами. Подле этой иконы северная дверь с изображением святого Михаила, и около нее в ряд икона святого Николая Преславного, благолепная, большая, чудеснейшая работа весьма искусного мастера, который писал эти образа, изумляющие зрителя жизненностью лиц, их цветом и очертанием, как будто это живопись критских греков. Подле этой святой иконы стоит икона Антония и Феодосия, между коими изображено подобие здания Печерского монастыря, и над ними изображение святой девы среди леса в огненном сиянии. Под этим рядом икон четырехугольные золоченые столбы и изображение мучеников и диаконов. Колонны при больших иконах числом 10 велики, резной работы, витые. Над ними второй ряд икон и колонн, 12 апостолов, владычица и креститель. Начинается этот ряд сверху царских врат нерукотворным образом, над коими Великий Четверг, Тайные вечери, еще выше Господь, сидящий на троне в митре и драгоценном саккосе, вокруг Него ангелы, Святая Дева, Креститель и апостолы справа и слева от Него. На правой стороне Петр с ключами, на левой Павел с мечом. Число резных, позолоченных колонн по сторонам этих икон 12, но они тоньше нижних. Над карнизом и над ними идут изображения пророков. Над образом Господа образ Святой Девы, именуемый Плотитера, сын на лоне ее. Они внутри круга, среди солнечных лучей из золота с выступающими краями. Лучи деревянные, но ничем не отличаются от златокованных. Направо и налево от владычицы ряд 12 пророков, кои прорекли о ней. Над нею изображение распятия. Наверху купола написан Господь в Троице, окруженный ангелами и святыми. Над карнизом больших местных икон находится изображение главных господских праздников. Резьба царских врат удивительна, позолота роскошная, они сработаны со всевозможным искусством и ничем не отличаются от злата кованных, сияют и блещут прекрасной позолотой и ночью сверкают, как молния. Кругом их храма изображены диаконы в стихарях, кадильницами и священники в филонях. Высота этих дверей и других двух — 7 локтей. Алтарь, божественная трапеза и ризница весьма обширны и чисты. Хранящиеся там облачения и утварь царского великолепия. В алтаре, в церкви и куполе 20 больших окон с превосходными стеклами. Вот что мы смогли описать из некоторых лишь красот этого иконостаса. На удивление слуха людей и услаждение ведущих приятную беседу. Пусть они помолятся за пишущего, который составил это описание с большим трудом и старанием, занимаясь не ради развлечения и отдохновения, но в поте и труде. Трапезная длинна и велика, со многими стеклянными окнами. В ней 2 стола с обеих сторон, внутри ее большая дверь с решетчатыми створами, которые выдвигаются в стену. Она ведет в красивую церковь со многими стеклянными окнами во имя Владычицы. Иконы в ней в высшей степени прекрасны, блестящи и внушают благоговение. Церковь эта также имеет жестяные куполы. Ее прекрасный алтарь сияет блеском. Накануне 9-го воскресения по Пятидесятнице ударили в деревянные, железные и медные била, и мы вошли в церковь. Перед чтением кафизм из псалтиря пришел по их обыкновению юный монах. Поставил посредине высокий красивый аналой наподобие шкапчика для книг, покрытый шелковой пеленой, положил на него псалтирь, ибо у них обычно не читают никакой книги, важной или неважной, иначе как на аналое, и начал канонаршить псалом за псалмом попеременно. а на обоих клиросах их пели. Перед входом священники подходили под благословение и вышли на вход в облачениях попарно, затем прошли в нарфекс и совершили литию. Причем каждый из двух диаконов кадил с обеих сторон, а также они оба попеременно прочли «Спаси, Господи, люди Твоя». Но благословения пяти хлебов не было. Мы вышли из церкви к трапезе. Наш владыка-патриарх сел во главе ее, мы справа и слева от него, а прочие отцы монастыря в конце. Поставили на стол кружки с пивом и солонки попарно, по обычаю иерусалимских монастырей. Перед нами ставили на некоторое время блюда, которые затем снимали и ставили на конце стола или убирали, и подавали новые и новые до конца. Что касается отцов монастыря, то перед каждым из них поставили тарелку каши с маслом и больше ничего. Таков их обычай. Никто не ест изысканных кушаний, кроме приезжих и поклонников. Они, несомненно, святые и ведут жизнь по уставу святого Саввы. На другом столе подавали мясные кушания для поклонников и наших служителей из мирян. Тогда чтец встал посредине, положил перед собой большую книгу на аналой и начал внятно читать. По прочтении молитвы над трапезой наш владыка-патриарх трижды ударил по обычаю в находившееся справа от него маленькое било для начала еды. Мы достаточно поели и попили к нашему совершенному удовлетворению, тогда как этот бедный чтец все читал из патерика. Затем наш владыка ударил в било вторично, после чего выпил сначала сам, причем мы встали, а потом каждый из нас выпил одну из стоявших перед нами кружек. Наконец он ударил в третий раз для того, чтобы мы все встали из-за стола. Ему поднесли маленькую просфору на блюдце, то есть панагию в честь владычицы. Он поднял ее обеими руками, по афонскому обычаю трижды произнося «Да возвеличится имя Святой Троицы». Вслед за тем священники и иеромонахи подошли к нему и пропели «Достойно есть», имея головы открытыми, а по окончании поклонились земно. Они получили от нее малую часть, и наш владыка раздал ее также всем присутствующим. Потом принесли корзину для собирания ломтей, и каждый из нас положил в нее свои ломти, по примеру того, кто благословил хлебы. Были собраны все ломти. Затем ударили в колокол к молитве на сон грядущим. Мы пошли в церковь и стали вместе с другими в нарфексе по их всегдашнему обыкновению. Наш владыка-патриарх стал на своем архиерейском месте подле дверей. Когда чтец окончил канон, молитву и писание, все подходили и спрашивали прощения у нашего владыки-патриарха земным поклоном попарно до последнего. Потом мы вышли, чтобы предаться сну, но сна не было, ибо клопы и комары более многочисленные, чем их мириады в воздухе, не дали нам даже и попробовать сна и покоя. Их в этой стране изобилие, море, выходящее из берегов. Еще раньше пригласили нашего владыку-патриарха совершить служение, и мы готовились к литургии. Но как возможно служить ее, не спавши? В 16:00 ударили в било, ибо ночь была только 8:00, и мы встали в полночь. Впрочем, в этих святых ангельских монастырях есть хороший обычай, что сначала ударяют долгое время в один колокол раздельно, давая знать, чтобы спящие пробудились и, встав от сна, оделись не спеша, не так, как в стране валахов в Молдавии, где входят в церковь в момент звона колоколов. Мы пошли в церковь, не вкусивши сна. Начали пение на утренне, чтение псалмов и молитв нараспев. Вышли мы только после рассвета, чувствуя головокружение. Затем ударили в колокола к литургии. Мы вошли в церковь, облачились и облачили нашего владыку-патриарха в архиерейские ризы. По окончании обедни, к коей прибыло большинство жителей города и многие другие, мы пошли к трапезе, за которой соблюдался тот же порядок, что и накануне, в чтении и перемене блюд и десерта. Под конец служивший диакон принес употребляемый при литургии дискос, покрытый воздухом, и поставил его перед нашим владыкой-патриархом, который снял покров. Внутри его был другой дискос, серебряный, с таковой же крышкой и замочком. Он отпер его. Там было изображение владычицы Платитера, и лежала одна просфора, то есть панагия. Под всем этим была большая чаша с медом вместо вина. Наш владыка трижды поднял просфору, как сделал накануне, взял от нее частицу, после пения достойно есть, и затем передал другим, которые передавали друг другу, сидя за столом. Также пили из чаши и он, и остальные. Встав из-за стола, мы простились с ним и вернулись в город Прилуки, где оставили свой багаж».